Это теперь они кажутся темными. Я-то знаю, что не рыжие и теплые, как солнце. Я и сама не знаю, зачем я это сделала. Я с ним не ссорилась, никогда не ссорилась. Просто жила, как во сне, и нигде он меня не ищет. Я ведь сказала ему, что ухожу к тебе, а ты остришь так глупо. Как ты только можешь так острить? Что ты ему сказала? Я замираю, прислушиваясь, скоро ли начнут огненным фейерверком взрываться во мне разноцветные ракеты, обжигая каждую клеточку острыми колючими лучами. Ничего не слышно, никаких ракет, лишь сердце оборвалось в звенящую пустоту. Один белый слон, да один белый слон, два белых слона, два белых слона, да один белый слон, три белых слона. Что ты ему сказала? Как это ко мне? Тонкими, словно нарисованными углем, дужками, длинные густые ресницы перечерчивают Лиде на лицо. Она делает движение головой, будто отгоняет назойливую муху, открывает глаза и растерянно смотрит на меня. Да что я, обалдел в самом деле, таких простых вещей не понимаю. Очень просто, Сашка, к тебе. Я не могу больше без тебя, понимаешь? Я изо всех сил пробовала. Ничего не получается. Не могу больше одна. Слушай, я вскакиваю за стола. А как же, Костя? А как же моя замечательная речь на вашей свадьбе? Ты знаешь, как это называется? Морально-бытовое разложение. Вот как это называется. Ты морально разложившийся тип. Сашка, Лида снова торопливо облизывает губы. Неужели у нее тоже сушит во рту и язык, как рашпиль? Газировочки б сейчас... Целый сифон высосал бы. Сашка, перестань скалить зубы. Почему ты издеваешься надо мной и над собой? Ты меня не обманешь. Я ведь знаю, что все это поза. Побудь хоть раз в жизни серьезным. Ах, так, ору я. Теперь уже сам чувствую, ору. Тебе не нравится, что я скалю зубы? Тебе хочется серьезных разговоров? Что ж, пожалуйста, только чур не обижаться. А, впрочем, можешь обижаться. Какое мне до этого дело? Нет, ты не морально разложившийся тип. Ты просто сволочь. Ты просто сволочь, которая в грош не ставит ни свою, ни чужую судьбы. Ты считаешь, что люди — деревянные куклы, марионетки. Ах, как это интересно — дергать за веревочки и смотреть, как они кривляются и прыгают. Скажите, пожалуйста, на Земле 3 миллиарда людей, а она так одинока. Что ты знаешь об одиночестве? Когда и где ты успела с ним познакомиться? Будь ты человек, а не сволочь, ты не пришла бы ко мне, ты не должна была ко мне приходить. Это такая подлость, что ты ко мне пришла. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, что я выдираю из себя эту любовь, как врачи выдирали из меня осколки. потому что ты предашь меня еще быстрее и легче, чем Костю Малышева. А перенести это я не смогу. Я не верил тебе раньше и не верю сейчас, и никогда не поверю. У меня есть на это свои причины. А теперь ты все знаешь и уходи». Я еще кричал что-то такое злое и жалкое, а она вдруг негромко рассмеялась странным хрипловатым смехом, будто у нее в горле перекатывались осколки стекла и царапались друг о дружку. Никогда я не слышал, чтобы она так смеялась. И все слова разом улетучились из моей головы. Она смеялась и потерянно говорила сквозь этот смех: «Я ведь знала, что ты любишь меня. Я все время это чувствовала. Но ты был такой важный, надутый индюк. Ты так презирал меня. Не ответить ни на одно письмо. Это же надо быть таким злым. Я даже поверила, что у тебя кто-то есть. Есть какая-то девчонка. Ты любишь ее, а меня презираешь. Не верила и поверила. Я ведь и замуж из-за этого пошла, как в омут бросилась. Господи, почему ты мне ничего не сказал тогда на балконе? Я бы на самом деле ушла с тобой прямо оттуда, хоть на край света. Ну почему ты мне не поверил? И почему я раньше не пришла к тебе, дура? Просто так, как сейчас. Столько лишних мучений. Ты не выгнал бы меня. Ты бы никогда меня не выгнал. Неправда. Я выгнал бы тебя. Я осторожно снял со стула ее пальто. Уходи, Лида. Так будет лучше для нас обоих. Она сидела неподвижно. Я помолчал и добавил: «Ну?» Лида встала. В горле у нее что-то булькнуло, и она подняла на меня глаза, тусклые, словно затянутые бельмами. Или это синие сумерки сделали их такими тусклыми? Она подняла на меня глаза и спокойно, будто не сжигала ее лихорадка мгновение назад, проговорила: «Сашка, если ты меня выгонишь, я брошусь под машину или под поезд, чтобы уж наверняка». 24. Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар, аты-баты что купили, аты-баты самовар. Победив в Великой войне и Германию, и Японию, осенью 45-го солдаты возвращались домой. Чуть не каждый день то один, то другой мальчишка из нашего класса не приходил на уроки, и беспроволочный телеграф тут же приносил нам весть о том, что вернулся его отец, и у них теперь дым стоит коромыслом. Только последний дурак и зануда мог пойти в такой день в школу. Даже железная Ольга Лаврентьевна не ставила за это прогулов и по целой неделе не вызывала счастливчиков к доске, чтобы ненароком не влепить двойку, потому что на лучшую отметку вряд ли кто из них смог бы вытянуть. У нас в классе было 42 ученика, одни мальчишки. Тогда мальчишки и девчонки учились отдельно. Отец Коли Бачила бросил свою семью еще до войны –